Каждый год в Северном Ледовитом океане устанавливается немало таких автоматических станций. Они обычно действуют 5-6 месяцев до первых подвижек. В результате огромной работы, проделанной советскими исследователями в Северном Ледовитом океане, мы получили достоверное представление об этой области земного шара. Густая сеть промеров глубин океана позволила точнее узнать рельеф его дна. Выделяются огромные по протяженности и высоте подводные горные хребты и разделяемые ими обширные котловины глубиной 4-5 километра. Один из самых крупных трансарктических подводных хребтов носит имя Ломоносовы. Он простирается недалеко от Северного полюса. Обнаружилась очень интересная картина дрейфа льдов. Оказывается, как, впрочем, и предполагали некоторые ученые, существует своего рода замкнутое кольцо, по которому лед дрейфует в направлении часовой стрелки. Центр этого кольца находится примерно на полюсе недоступности, а левый край, если смотреть со стороны советского побережья, в районе Северного полюса. Льду требуется 5-6 лет, чтобы пройти в дрейфе путь по этому кольцу. В районе Северного полюса от кольца отходит ветвь в сторону Атлантического океана. Лед, попавший в кольцевую систему дрейфа, может циркулировать десятки лет. Метеорологи всего мира несколько раз в сутки получают сведения о погоде из разных точек арктического бассейна. Коллектив полярников, работавших раньше, несущих сейчас вахту на дрейфующих станциях, насчитывает уже несколько сот человек. Опыт, накопленный советскими полярниками на дрейфующих станциях и в высокоширотных воздушных экспедициях в Арктике, помог им в исследовании Антарктиды. Кстати сказать, организацией подготовки первой советской экспедиции в Антарктику руководил Папанин. А как сложилась далее жизнь автора этой книги? Экспедиция на Северный полюс отнюдь не стала завершающим этапом его деятельности. В 1938 году он был назначен первым заместителем начальника главсевморпути, а в 1939 — начальником этой организации. Тогда, в сущности, по-настоящему и развернулся его организаторский талант. Папанин много сил отдал освоению Севера, устройству нормальной жизни и плодотворной работы людей, трудившихся на колоссальном пространстве Советского Заполярья. Начальник главного управления Северного морского пути на ледоколе «Сталин» зимой 1939-40 года предпринял небывалую по тем временам экспедицию для того, чтобы вывести ледокольный пароход «Седов» из ледового плена. Шел 27-й месяц дрейфа корабля, захваченного льдами в море Лаптевых. Пока «Седов» находился в центральной части океана, оставшийся на нем небольшой экипаж мог чувствовать себя спокойно. Научные сотрудники и моряки вели научные наблюдения и даже в случае гибели корабля имели достаточно материалов, топлива и оборудования, чтобы построить на льду домики и жить не хуже, чем жили мы на станции «Северный полюс». Но наступило время, когда поврежденный льдами корабль вместе с дрейфующим льдом стал подходить к Атлантическому океану. Нельзя было допустить, чтобы он вышел к кромке льда. Здесь судну угрожали постоянные сжатия. Люди, вышедшие на лед, также оказались бы в опасности. Папанин на самом мощном ледоколе того времени, преодолевая тяжелые льды, пробился к Седову и вместе с ним вышел на свободную от льда воду. С этой же энергией, которая, кстати, была так характерна для всех советских людей в период Великой Отечественной войны, уполномоченный Государственного комитета обороны контр-адмирал Папанин руководил перевозками на севере. В горящем Мурманске, под непрерывными бомбежками гитлеровской авиации, С десятков кораблей выгружалась военная техника и снаряжение скорее, чем погружалась в хорошо оборудованных и спокойных портах